Глава вторая. «Детка, ты справилась!» Рядом стояли отцы. «Да уж, больше такого не повторится!» Прошипела я. «Но зато мы теперь объединены!» «Почему этого раньше не произошло?» «Кто знает почему. Возможно, так нужно было. Я вернулась в свое тело. Отцы обернули меня в саре, помогая обуться. Я немного чувствовала себя уставшей. И еще я слышала храп. Ну или кто-то говорил со мной. Я ключ от мира предков? Да, но мы думали, это сказки. Отцы помогли мне выйти из храма и присели на камни, погреться на солнышке. Голос сказал, что я готова открыть проход, пока только один в ту сторону. Прийти в тот мир, обрести себя и объединить миры. Есть какие-то сроки? Да, завтра меня будет ждать проход. Только один день. Меня и двух сопровождающих. Нас можно? Папы схватились за мои руки. А маму бросите? Нет. Поищем среди оборотней. Отмахнулась от их предложения. А близнецы? А они пусть отдыхают. От меня, вскочила я. Поедем домой. Мы уехали. Приезжая в деревню, там я решила поискать оборотней, нагов. Самых сильных, ядовитых. Но, как выяснилось, свободных мужчин не в паре. Не осталось. Парных я сама не захотела бы брать, а вдруг не вернусь. А утром явились два красавчика, гепарда. «Как отдохнули?» – съехидничала я. Мы как раз сидели, завтракали, и мама неодобрительно взглянула на парней. «Отлично!» – они без разрешения сели за стол. «Мам!» – посмотрела на нее просящим взглядом. «Да!» – она все поняла без слов. Я медленно встала и отошла от стола. Нагиня мгновенно сменила меня, и я, под удивленными взглядами близнецов, схватила их за шкирку и вытащила во внутренний дворик дома. «Вы пойдете со мной! Вас не жалко, даже если мы не вернемся!» — шипела я, разъяренно швыряя их хвостом раз на песок. «Да о чем ты?» — они перестали вставать, оставаясь лежать. «Храм призвал меня!» «А положиться мне некого, потому что вы...» Я резко остановилась, не став развивать. «Возможно, пришло время посмотреть на нас другими глазами?» Парни поднялись, отряхнув песок. «Какими другими?» — фыркнула я. «Что вы, эгоисты, любите себя слишком сильно, чтобы видеть во мне кого-то другого? Быть матерью наших детей? Что еще?» «Вот именно!» — выставила на них палец. «Только и мать детей». «Не человека, друга. Вы когда интересовались мной просто так? Что хочу, что видела, где была? А когда последний раз брали с собой?» Они только переглянулись. «Мы пойдем с тобой. Надо же будет кому-то сопровождать тебя. Неизвестно, как воспримут девчонку оборотни одну. Тогда собирайтесь». Окинула их взглядом. Сейчас я воспринимала их как какой-то раздражающий фактор. «Через 5 часов. Здесь». Ушла в дом и села доедать завтрак. Еще предстояло сообщить обо всем маме. Кажется, отцы ей ничего не сказали. Они шепнули, что приготовили мне рюкзак и походную одежду. Осталось только дождаться парней. Я поднялась к себе, взяла любимую сумку и начала складывать свои личные вещи. Записную книгу, пауэрбанк, пачка влажных салфеток, расческа, блеск для губ, любимый флакончик духов. Еще куча мелочей. Телефон я все же рискнула взять. А вдруг получится хотя бы смс отправлять. Сумка со множеством кармашков, вместив все нужно, была полностью собрана. Переоделась в походный костюм, обувь. Почувствовав, что парни появились на пороге дома, я, подхватив сумку, спустилась вниз. Оборотни уже ждали меня в гостиной. Мама отчитывала их. Я вышла вперед них, взглянув на нее. «Куда ты пошла?» – переспросив, мама удивленно посмотрела на меня. «Мам, в храм! Пора! Сколько можно уже тянуть со свадьбой?» Села напротив нее, за спиной стояли братья, леопарды. «А как же праздник?» – заволновалась она, всплеснув руками. «Мам, мы не вернемся!» – я была спокойна. «То есть?» «Ну, ненадолго! Туда и обратно! Просто я слышу зов! Надо, вероятно, приготовить хоть что-то! У нас все готово!» «Леди Мари, не волнуйтесь», — сказали братья в унисон. «А отцы?» — уточнила она. «Они в курсе. Тебе боялись сообщить. Виновато посмотрела на маму и подошла обнять ее. «Не волнуйся, мы вернемся и не одни. Пора наши миры объединить вновь, как было раньше». «Хорошо, в добрый путь!» – благословила она нас. Отцы, усадив нас в джип, отвезли к храму. Там, подхватив свой рюкзак, что мне собрали, я пошла по тропинке. Знаю, гепарды идут следом. Эти два чудика вырядились так, словно собрались на вечеринку. Их сумки были едва заполненные, и подозреваю, что там только чистые рубашки, кондиционер для волос. Шла и злилась на себя, на них, за то, что дали в пару именно их. Почему не Нага? Вот наши парни, не чета этим избалованным эгоистам, они заботливые, а эти даже стакан воды не подадут, побоятся испачкаться. Вошли в храм, и, дойдя до бассейна со статуей бога-змея, мы остановились. Вода загудела, на поверхность поднимались пузырьки воздуха, а над полупрозрачной головой змея начал раскрываться проход. Каменные столбы поднялись из воды, образуя дорожку. Я первой решительно вступила на нее и, перешагивая зеркало перехода и оказываясь в джунглях. Парни вышли следом, едва я сдвинулась вправо. Портал тут же захлопнулся за нами. Ну что же, путь назад отрезан. «Впереди тропинка, думаю, нам туда», — кивнула я. «Давай один из нас пойдет вперед». Марк обогнал меня и пошел впереди. Я пожала плечами и последовала за ним. Стивен шел позади. Я же смотрела по сторонам, включая звериный слух и змеиное зрение. Джунгли здесь были другими. Шума больше, но крупного хищника было не слышно. Пока только мелкие звери и птицы, чувствующие себя вполне вольготно. Я не забывала ставить метки на деревьях, на всякий случай. Джунгли внезапно раздвинулись, и перед нами вырос каменный город, окруженный крепостной стеной и даже рвом с водой.